Крутой тип, только и подумал парень. Явно шериф прибыл на машине не один, а с еще одним-двумя бойцами. Парень вдруг осознал, что их появление испортило бы весь план, который только что собирались осуществить они с Седатом. А что было бы, если бы мы начали и тут они? Уж этот шериф вряд ли бы отдал свое оружие чокнутым бродягам, схватившим девушек. От этой мысли спина покрылась холодным потом. «Привет, Альна», — сказал шериф Грук, выходя на полянку. «Как дела?» Девушка, не отрываясь от собирания цветов и не глядя на мужчин, что-то неразборчиво буркнула себе под нос. «Альна», — раздраженно сказал ей отец, — «дядя Грук с тобой поздоровался». «Я же поздоровалась». Не менее раздраженно откликнулась девушка, посмотрев на отца. Глядя ее немного злое лицо, Агей подумал, что девушка и в гневе выглядит на редкость притягательно. Видно было, что она не сильно любит дядю Грука. Шериф же на такое отношение не обиделся и даже рассмеялся. «Не будем мешать девушке заниматься делом», — сказал он. «Пойдем, прогуляемся». Мужчины повернули в сторону и пропали из поля зрения парня. Через секунду он понял, что они идут по просеке в южном направлении, прочь от полянки. Парень подумал, что если бы до их появления решил улизнуть, то не успел бы переползти через просеку, и они, выйдя туда, сразу бы заметили его. От этой мысли его спина покрылась холодным потом вторично. Переведя дух, он огляделся и вздрогнул, заметив движение на другой стороне лужайки. Из-за куста показался Седат, который оживленно делал какие-то знаки. Он показал два пальца, потом ткнул пальцем в сторону ушедших, затем провел ладонью горизонтально, а потом поднес ладонь к уху. Агей сперва смотрел на эти жесты дурак дураком, а затем до него дошло, что старик приказывает ему подслушать только что ушедших мужчин. «Легко сказать», — поморщился парень, отвернулся и, оглядываясь по сторонам, на четвереньках, пополз между кустов вслед за мужчинами, вдоль просеки. Те отошли до конца просеки, на южный край рощицы, и встали там, тихо разговаривая. Агей осторожно подкрался к нам, присев у куста, в 10 метрах от врагов. Между ними и парнем раскинулись несколько густых кустарников, так что Агей не видел собеседников, но прекрасно слышал, поскольку говорили они, не понижая голоса, словно у себя дома. Разговаривая, они называли друг друга братьями. И если папаша Альны говорил это с уважением, то шериф называл фермера братом с плохо скрываемой иронией. «Так, что скажешь, брат?» — с волнением в голосе спрашивал папаша Сквилл. «А, что я скажу? Мои поздравления. Повезло тебе. Это именно те ублюдки, которые в розыске. Ты их правильно опознал. Так, как теперь-то? Нам, ты все знаешь, брат. Можешь сдать их в пустошь и получить 30 тысяч. А можешь, сам понимаешь, что выбор за тобой. Ну, ты же видишь, какой расклад, 30 тысяч или 170, есть разница, но, в этом случае, придется и напрячься», — задумчиво сказал шериф. «Я все понимаю, брат, поэтому к тебе и обратился, сам я это, в жизни не проверну, помоги нам, брат, все расходы, за мой счет, конечно же, какой процент ты хочешь, назови свои условия». Шериф помолчал несколько секунд и сказал: «Прежде, чем я назову свои условия, и ты кое-что скажи мне, это я не просто так спрашиваю. Потом объясню, для чего мне это. Что ты хочешь знать, брат?» — спросил фермер. «Что ты будешь с деньгами делать?» «Ну, как что?» — чуть не воскликнул Сквилл. «Во-первых, разберусь с кредитами. Очищу от долгов ферму. Можно бы продать ее, но за нее гроши сейчас получишь. Да и нравится она мне. Моей, покойной, Марте она нравилась. И мне тоже. Место у нас глухое, но как по мне, так лучше и не надо. Согласись, что ферма у меня хороша. Игрушка, а не ферма. Один дом чего стоит, пусть его сейчас за полную цену и не продать». «Ну, вот, выплатил ты свои долги», — сказал шериф. «А дальше, что? Понимаешь, брат, мне это фермерство, вот уже где». Сквилл провел рукой возле горла. «Это раньше хорошо было, сам ведь знаешь. Вспомни, как мы жили 10 лет назад, и дом построили, и всю ферму обустроили и прочее. А последние годы, вон чего творилось, то не урожай, то избыток и цены ниже некуда. Урожай выгоднее в земле сгноить, нежели продавать. И, что ты надумал? К черту это фермерство. Ты же знаешь, я до этого всю жизнь с деревом работал. И отец мой, и дед, все на лесопилке работали. Я ведь в этих делах разбираюсь. Про лес я знаю все. С полученными за этих рабов деньгами мы поедем на север, осмотримся там, найдем место и купим лесопилку. Или, хотя бы, долю в ней. Стройматериалы всегда нужны и всегда в цене. Неплохой план, похвалил собеседника шериф. Так и есть, но для этого деньги нужны. Я понимаю, что этих беглых продать в пустошь легче, но там, ведь всего 30 тысяч дают. Для меня, в моем положении, это огромные деньги. Но расплачусь я с долгами, а потом останется, так себе сумма, ни туда, ни сюда. И на новую посевную может не хватить. Вот, я и решил, что 170 тысяч, это как раз та сумма, которая позволит нам, наконец-то, нормальную жизнь начать. Я понял тебя, брат, сказал шериф Брук. Но, что до награды, то с пустоши деньги получить, плевое дело. Они не обманывают и выплатят их даже обоссанному бродяге. А вот с пиратами, разговор совсем другой. Они будут смотреть, кому деньги платят. И если увидят, что за тобой никто не стоит, то так и свободы, и жизни, легко лишиться. Потому там придется целую военную операцию продумывать. Напрягать все знакомства, чтобы пираты видели, что у тебя за спиной авторитетные люди, с которыми лучше не ссориться и которые тебе могут большие проблемы создать, если решишь их надуть. Да я понимаю, не дурак, потому я к тебе и обратился. Понимаю, что всем этим авторитетным людям надо заплатить. Я же, сразу тебе сказал, все расходы за мой счет. Назови свой процент. Ну, раз ты понимаешь всю сложность, то условия у меня вот какие. Я хочу 100 тысяч. Фермер издал губами звук, словно лошадь фыркнула. Ну, брат, потрясенно проговорил он. Ты знаешь, как я тебя уважаю, но все-таки, брат, побойся неба. Это ведь такие деньги. И у меня, вон, сколько народу, а ты один. Нет, ты же знаешь, как тебя уважаю и... Это еще не все, невозмутимо перебил его шериф. Кроме денег, мне нужна Альна. В каком смысле? Вторично опешил фермер. В самом прямом. Мне нужна жена и я хочу на ней жениться. Ну, брат, что, я тебе в зятья рожей не вышел. Да ты что, брат? Нет, конечно. Просто это, как-то, неожиданно. Это для меня было неожиданно узнать, что вы бросили все и улизнули, без следа. Мы ведь с тобой родственники, брат. Я ведь всегда за вами приглядывал, и тут, решил навестить родственников, а у вас никого. Я в дом вошел, конечно. Нарушил закон, шериф усмехнулся, и сразу понял, что вы с концами ушли. Подумал, правда, что вы на север направились, там искал. Про ковчег мне и в голову не пришло даже. Прости, брат, выбор-то у меня, какой был, либо в долговую тюрьму, а в ковчеге, как говорят. Ладно, ладно, похлопал его по плечу шериф. Я тебя понимаю, тут, вон, отцы больших семейств в петлю лезут, один за другим. Сам знаешь, так, что я тебя понимаю, давай не будем о прошлом, давай о будущем поговорим, давай, брат. Но, вот, Альна, она же, еще ребенок, для тебя, она и в 30 лет ребенком будет, Сквилл, не глупи, найди время и расспроси ее о подружках, там, небось, уже некоторые из них или родили уже, или замуж выскочили, да и тебе надо быть готовым, она ведь, со дня на день, сама может в подоле принести, оглянуться не успеешь, как обрюхатит ее какой-нибудь голожопый пастушок, замучаешься потом ей хорошего мужа искать, и ведь не найдешь, кому она нужна будет, либо, какому-нибудь уроду, который ей всю жизнь об этом грехе напоминать будет и бить смертным боем, либо ей, от позора, в большой город придется уехать, работать, а мы с тобой знаем, где они там работают и кем, так ты, что же, считаешь, что ей лучше городской шлюхой стать, чем за меня замуж пойти? Да ты что, брат? Нет, конечно. Просто, я не ожидал совсем. Ладно, расслабься. Я не собираюсь ее силком замуж брать. Зачем мне жена, которая меня не любит? Я решу с ней этот вопрос. От тебя требуется только не мешать нам и быть морально согласным. Но это ладно, это дело второе. Давай главное обсудим. Вот, я тебя сейчас спросил, зачем тебе деньги? А ты не хочешь спросить меня, зачем мне эти 100 тысяч? Я тебя уважаю, брат, и никогда к тебе в карман не лез. Ты мне и так, вон сколько помогал. Брось, Сквилл, не скромничай. Мы же родственники. Твоя покойная сестра была мне хорошей женой. Ты ведь знаешь, что я любил ее. Конечно, знаю. Она только о тебе и говорила. Вот. И потом, у нас с тобой судьба схожая. И твоя жена и моя, обе умерли, когда пытались родить нам наследников. Так что, нас с тобой, вдобавок ко всему, одно горе породнило. Мы теперь с тобой ближе, чем родные братья. Так и есть. Я тебя всегда родным братом считал. Вот. Тогда слушай меня, брат, эти 100 000 мне нужны не просто так. Дело в том, что мне моя служба уже вот где. Как недавно фермер, шериф провел рукой возле подбородка. У меня уже есть сбережения, а эти 100 000 достаточная сумма для того, чтобы полностью покончить со службой и свалить отсюда с концами. Извини, брат, но я даже не знаю, что и сказать. Удивленно протянул Сквиллу. У тебя здесь такое положение и такие возможности. Возможности есть, но какой ценой? Староват я уже становлюсь для этого дерьма. Мне надоели ублюдки, которыми приходится заниматься. Надоели все прочие делишки. Надоели эти поездки на юг. Знаешь, сколько раз за последний год я ездил через пустошь в южные земли? 18 раз. И я ведь не мальчик уже, трястись в машине целый день, по жаре. Так, а куда ты хочешь уехать? В город Надигур. Ты ведь хорошо знаешь, где это? Конечно, он в 200 километрах севернее Сиролиса, на самом берегу. А от него, к западу, еще полсотни километров, и там мои родные края. Вот, у меня там есть друзья на хороших местах. Я с ними службу начинал, в армии. У меня там дом, на самом берегу, в красивом месте. Значит, ты давно уже туда собирался, раз дом купил? Дом я купил по случаю, год назад. Слышал я, как Альна сказала, что хотела бы жить на берегу океана. И тут, как раз совпало, я одно дело провернул, очень выгодное. И парни мне весточку дали, что дом можно шикарный купить, по бросовой цене. Владельцам срочно деньги были нужны. Я туда ездил, посмотрел, там не дом, а, как ты говоришь, игрушка. Поверь, лучше для Альны не найти. Так ты, еще год назад уже про нее думал? Ну, как, думал. Тогда она еще мне малой казалась, а вот последнее время я вижу, что она созрела, и надо ее уже в нужное русло направлять. Оглянуться не успеешь, как она начнет путаться обы с кем и понесется поскачет, так сказать, по кочкам. А ты, Сквилл, сам знаешь, с бабами решительно надо, за рога и в стойло, и чем раньше, тем лучше. Что, нет, именно так, брат, ну, с ней ладно. Я вот, начал говорить, что если получу от тебя эти 100 000, то брошу службу и уеду отсюда. Ты понимаешь, наверное, что у меня и так накоплений достаточно. И когда я устроюсь в Надигуре, то твои 100 000 хотел бы в выгодное дело вложить. И я их вложу. В какое дело? Спросил фермер. В твое дело, брат. В твою лесопилку или чего ты там планируешь? Сам подумай, какая у тебя выгода сейчас, если ты все деньги, полученные за этих рабов, между своими разделишь, то кто знает, как они себя поведут. Кто-то захочет уехать, кто-то свое дело откроет, и останется у тебя, нет ничего. А когда я твоим зятем стану, то дам тебе эти цельные 100 000 и даже больше, чтобы ты не долю где-то взял, а настоящее дело себе завел, чтобы ты лучшее оборудование купил, лучших людей нанял и прочее. Одним словом, все по первому классу затеял. На все это денег я дам. Так, что эти 100 000 ты не мне в карман кладешь, а вкладываешь в наше с тобой новое дело. Дело, которое будет только наше, твое и мое. Что скажешь, партнер? Ну, брат, это щедрое предложение. Вот именно, кто тебе еще такое предложит? Но мне бы, все-таки, с парнями это дело обсудить. Я вас не тороплю, могу даже несколько дней подождать. А ты, прямо сейчас, переговори, узнай их мнение о моих условиях, так сказать, предварительно. Хорошо, я сейчас поговорю, дай мне несколько минут. Да, ты не спеши, я здесь немного прогуляюсь, подышу свежим воздухом. А ты, как поговоришь, сейчас, приходи вон туда, на полянку. 7:12. Фермер быстрым шагом пошел прочь, напрямую в рощицу, между кустов и деревьев. А шериф двинулся по просеке назад, соблюдая максимальную осторожность. Агей двинулся на четвереньках за ним. Когда шериф вышел на полянку, парень заполз под ветки одного из кустарников на краю, и там, извиваясь как уж, скрылся под нижними ветками, так что обнаружить его можно было, только подойдя вплотную к кусту. Между тем, шериф направился прямиком к сидящей на корточках девушке. Завидев его, та поднялась на ноги и хотела идти в сторону рощи, но мужчина преградил ей путь. «Это ты мне собрала?» — кивнул он на букет цветов в ее руке. «Нет», — тихо выдохнула Альна и попыталась пройти мимо, но шериф вдруг резко обнял ее. «Я сейчас закричу», — тихо сказала девушка. «Я тоже сейчас закричу», — усмехнулся Грук. «И кричу я громче тебя. Проверим, что вам надо. Вот только не говори, что никогда не догадывалась о моих чувствах. Вы на меня давно смотрели, еще когда ваша жена живая была. Мало ли, на кого я смотрел, довольно ощерился шериф. Главное, что сейчас, я уже не смотрю, а перехожу к делу. Я все расскажу папе, он уже все знает. Мы говорили о тебе, вот, только что. Что говорили? Удивилась Альна. Я попросил у него твоей руки. Моей руки? Удивленно воскликнула девушка. И, что он сказал? Сказал, что согласен, но только, если ты сама согласишься. Ты согласна? Я не знаю. Лицо девушки вдруг залила краска смущения. Шериф отпустил девушку, немного отстранился и сказал. Послушай, Альна, давай поговорим, как взрослые. Ты слышала про город Надигур? Да, он на побережье. Верно, я скоро собираюсь туда уехать жить. У меня там дом на самом берегу океана. Пока ты думаешь над моим предложением, давай сделаем так, поедем туда со мной, на неделю-другую. Обещаю, я тебя и пальцем не трону. Можешь взять с собой, вон, Фертину, чтобы она за тобой присмотрела. Там тихий город, а в доме у тебя будет спальня, у которой балкон выходит на океан. Оттуда вид на воду, ну просто потрясающий. Все время слышен шум прибоя. Повторяю, там я тебя и пальцем не трону. Поживем там какое-то время, ты посмотришь на город, на дом, на меня. Если решишь, что тебе это не подходит, и я тебе не пара, вернешься с Фертиной к отцу и живи, как хочешь, обещаю. Но, почему, вы это, сейчас предлагаете? Раньше не было случая. К тому же, события разные произошли, Грук кивнул на рощицу. Подождите, воскликнула девушка, вы хотите жениться на мне из-за того, что мы стали богатыми. Из-за денег? Шериф несколько секунд недоуменно смотрел на девушку, а затем искренне рассмеялся, закинув голову. «Немного не так, девочка», — весело сказал он, «а вернее, совсем наоборот. Да, вы получите кучу денег, и твой отец хочет открыть новое дело. Но, что это бы сделать, ему понадобится еще столько же, и эти деньги ему могу дать только я. Понимаешь, о чем речь?» Девушка выглядела недоуменной, но ничего не сказала. «Ты не спеши», — говорил шериф Грук. «Время есть. Подумай, как и что. Твой отец все знает. Знает, что? Что я хочу на тебе жениться, но не собираюсь брать тебя силой. Вот что. Иди, подумай. Не спеши только, отказаться ты всегда успеешь». С задумчивым видом девушка медленно сделала несколько шагов, а затем быстрым шагом покинула поляну. Шериф снова двинулся в сторону просеки. Агей замерой вдруг, в промежуток между листвой своего куста увидел человека на другой стороне полянки, рядом с просекой. «Седат, кто же еще?» Шериф вдруг повернул к нему, но почему-то шел спокойно, не делая попыток схватиться за оружие. Что они задумали? Напрягся Агей. Через секунду люди сблизились, и парень рассмотрел вышедшего из кустов человека. Это оказался не Седат, а еще один мужчина в такой же форме, как у шерифа. Только на боку у него висел один пистолет и на голове широкополая шляпа. По виду, мужчина был немного моложе Грука. Наверняка, один из его бойцов, догадался парень. Но откуда он взялся? Обошел поляну с другой стороны, но ведь там Седат. Явно старик был начеку и вовремя спрятался. «Я слышал ваш разговор», — сказал подошедший тип. «Ты и правда ее отвезешь в Надигур и там даже пальцем ее не тронешь? Зачем трогать, когда она сама на меня запрыгнет? Ты уверен? А ты, что, сомневаешься в моей неотразимости?» Засмеялся шериф. «Думаешь, она у тебя уже в кармане?» «Конечно», — хмыкнул шериф. «Она обычная деревенская девчонка, такая же, как и все. Покажу ей красивую жизнь, подарю подарки и готово дело. Оттуда мы приедем уже близкими друзьями», — сказал он, сделав многозначительное ударение на слове «близкие». «И ты женишься на ней?» «Конечно. Но почему она у тебя? Я смотрю, прямо-таки много вопросов. Ты, что, тоже виды на нее имеешь? Да я-то, к ней, каким боком? Просто, с твоими возможностями, ты легко найдешь кого-то получше». «Получше, в смысле, побогаче? Ага. Зачем мне это, когда у меня, и так, достаточно средств? Да, это Альна, обычная девчонка. Но я ее давно знаю, и она мне нравится. Не только внешне. К тому же у нее хорошая наследственность. Ее мать, родив двоих детей, осталась стройной, а не разжирела, как иные. И ее бабка, по матери, и сейчас красива и стройна. Так, что мне не нужно будет бояться, что через 5 лет после замужества, родив мне несколько детей, она превратится в жирную свинью. Да, Грук, ты ты всегда на несколько шагов вперед планируешь», — уважительно сказал его подчиненный. «Поэтому и жив до сих пор, но, все равно, как по мне, внешность у нее самая обычная. Тебе обычная, а мне красотка, и мне нравится ее личико. Особенно хорошо ее мордашка будет смотреться вот здесь». Шериф похлопал себя ладонью по промежности, и мужчины засмеялись. «Вот, блин», — подумал Агей, слушая все это, — «а ведь она, походу, не откажет ему». Парень вдруг осознал, насколько он был наивен, когда думал, что у него с этой девушкой может что-нибудь получиться. «Вот сижу я, фантазирую о неземной любви принца Агея к принцессе Альне, а приходит такой крутой тип, как этот шериф, и уводит ее в спальню с видом на океан, а я иду страдать и мучиться. Чертова несправедливость!» Чуть не воскликнул парень. «Хотя, почему несправедливость? Этот шериф Грук, крутой тип с деньгами и властью. А я, кто? Голожопый бродяга-фантазер. Нужен я этой красотке, да и то, какая она принцесса. Обычная деревенская, малолетняя шлюшка, которая уже совсем скоро ляжет под шерифа. От крушения хрустальных надежд о большой любви и осознания собственной никчемности плакать хотелось. Смеющиеся рядом мужчины не догадывались о его присутствии, но парень понимал, что смеются они сейчас именно над ним. Неожиданно смех прекратился. «Иди к машине», — быстро сказал Грук. Его подчиненный молча, быстрым шагом, двинулся к рощице. Оттуда, ему навстречу, на полянку вышел Сквилл, и также, быстрым шагом, подошел к шерифу. «Я говорил с парнями», — сразу сказал он, — «объяснил им все. Они согласны на твои условия. Только вот Альна, про нее не волнуйся. Я сейчас с ней немного поговорил, объяснил, что к чему, что ты ей сказал. Только то, что силой замуж ее брать, не намерен. Пусть сама думает и решает». «Я понял тебя, брат», — сказал фермер, в голосе которого послышалось сильное облегчение. «Это благородно с твоей стороны. Да брось, Сквилл, мне она нравится, и я хочу видеть ее своей женой. Но давай пока отложим эти житейские штучки и займемся нашим главным делом. Давай, куда мы денем рабов? В твой полицейский участок? Да ты, что? Ни в коем случае. Мой участок в центре города, и кто угодно может увидеть, как мы их выводим, и узнать их рожи. К тому же, сейчас там в камерах много всякой швали набито. Если они узнают, кто рядом с ними сидит, разговоры пойдут. А если им рты завязать, это всех там удивит. Пойдут разговоры, а в городке нашем, и в окрестностях, полно стукачей, которые и Сегригору, и кому угодно стучат. Нет, брат, мы их разместим у тебя дома. У меня, удивился Сквилл. Да, я когда узнал, что вы ушли, понял, что вы с концами скрылись. Конечно, я надеялся вас разыскать, но зачем дому пустовать? Он ведь хороший у вас. Да, дом у нас хороший, кивнул фермер. Я его от всего сердца строил. «Ты же знаешь». «Да, знаю, брат, знаю», — шериф похлопал собеседника по плечу. «Дом у тебя хорош, и подвал емкий, даже лучше, чем наша тюрьма. В твоем доме сейчас четверо мудачков живут, мои знакомые. Сейчас поедем к ним. Ты и Элов поможете моим парням их разоружить и в подвал переправить, а потом мы к ним и наших рабов подселим, как ты и предлагаешь, с кляпами во рту. Когда с этим разберемся, поедем с тобой в город. Вам придется какое-то время пожить здесь. Поэтому, надо вас легализовать, чтобы ненужных слухов про вас не было. Наше исчезновение, что, наделало шуму? Я бы так не сказал. Не вы первые, кто пытается сбежать от долгов. Сколько у нас таких уже было. Кстати, помнишь старого Лагга? Как же не помнить? Он близкий сосед ведь. Повесился он. Когда? Позавчера. У нас сейчас, все только про него и болтают. Хотя, что тут интересного, сколько таких было уже, кто из-за долгов в петлю лезет, дела-делишки, досадливо протянул фермер. И не говори, усмехнулся шериф, эта ваша отлучка не должна вызывать ненужных разговоров. Распустим слух, что вы ездили на север, к родственникам, посетили их, так сказать, с протянутой рукой, и кое-что насобирали. Я дам тебе денег, и ты закроешь некоторые мелкие долги и выплатишь кое-какие проценты. Спасибо, брат. Погоди благодарить, мы только начинаем дело. Главное для вас, не вызвать никаких подозрений. Скажи парням, чтобы следили за языком, и особенно баб контролируйте. Девчонок вообще из дома не выпускайте. Стоит им только сболтнуть подружкам, что вы скоро разбогатеете, так пойдут слухи, и оглянуться не успеем, как нас всех уроют нахрен. Да, я понял, брат. Альну и Эльку вообще из дома не выпущу, скажу соседям, что они приболели, а с Фертиной хорошо поговорю. Поговори, и с парнями тоже поговори, чтобы вели себя естественно и не болтали на людях лишнего. Понял, брат, и, чтобы нам потом не шушукаться, скажу тебе сейчас, что мы будем делать, сказал шериф. Прямо сейчас я с парнями загружу рабов в машину, ты же поговори со своими, и объясни им, что делать. Потом мы с тобой и Салафом поедем к вам домой, я по дороге объясню, что там сделать надо. Извини, брат, я перебью, но как с остальными? Ты не сможешь их отвезти, как, в машину они не поместятся, а потом кататься взад-вперед, у меня времени нет, да и с горючим проблемы. Я за последние дни перерасход большой сделал, сегодня уже много ездил, да и сюда вот, тоже затраты, буду за горючку из своего кармана платить, поэтому, придется им самим пойти, тут осталось-то, всего ничего, за пару часов, только так дойдут. Я понял, брат, вот, как рабов у вас в подвале разместим, то Элов останется, охранять их и остальных ждать. А мы с тобой, в город съездим, посетим ростовщиков, и по магазинам ты пройдешься, чтобы люди видели тебя. Веди себя как обычно, в магазинах поболтай с лавочниками, дай понять, что уезжал временно. Дескать, не только там деньги просил, но и искал, куда приткнуться можно, но пока ничего подходящего не нашел. Это, чтобы они поняли, что ты в ближайшее время из дерьма вылезать не собираешься. Я понял, брат, вот, а потом, мы к вам приедем и там обсудим, что дальше делать. Понятно, все, идем. Прячась за кустом, Агей увидел, как мужчины пошли в рощицу. Полянка опустела и вокруг воцарилась тишина. Парень перевел дух, немного расслабился и тут же чуть не застонал от бессилия. Несмотря на то, что он сейчас много чего услышал, было совершенно неясно, как быть дальше и как вытащить Коляныча и парней. Сейчас шериф повезет их на ферму этих уродов, и остальные гады тоже пойдут туда. Вот, появилась в голове первая отдельная мысль. Надо проследить за ними, узнать, где их ферма, а там, как вытащить оттуда пленных парней, Агей даже не представлял. Но он сейчас не один. Есть же Седат, пусть он и придумает, как это сделать. Седат, только сейчас парень вспомнил о старом джигите. Быстро оглядевшись и не увидев ничего подозрительного и не услышав посторонних звуков, Агей пригнулся и быстро добрался до просеки. Распластавшись, он быстро прополз на ее другую сторону и оказался за кустарниками. Тут он приподнялся, огляделся и тут же услышал тихий шепот. «Агей, Седат», — легко узнал по голосу парень. «Да и кому тут еще меня окликать? Я тут», — также, шепотом, откликнулся Агей и увидел, как из-за куста, справа, к нему, пригнувшись, подбежал старик и присел рядом на корточки. «Ну, как?» — выдохнул Седат. «Подслушал что-нибудь?» «Все подслушал. До последнего слова. Только они. Тихо-тихо. Скажи коротко, что они решили. Это шериф местный, Грук. Он сейчас парней наших на ферму к этим вон повезет, а остальные пешком пойдут на ту же ферму». «Понял», — задумчиво кивнул старик. «Иди к вещам и присмотри за Амином. И жди меня. Только тихо». Агей кивнул. Отойдя немного, он оглянулся и увидел, как старик ползет через прогалину в кусты, где он сам недавно подслушивал. Видимо, джигит лез в рощицу, дабы подслушать, что там говорят фермеры. По-прежнему, пригнувшись и оглядываясь, парень устремился в сторону их лагеря. Вскоре он нашел нужное место. Связанный мальчонка уже проснулся и тихо скулил, воняя сильнее обычного. Морщась от смрада, Агей развязал мальчишку, напоил его и скормил ему остаток сухарей. Поев, тот затих, глядя на парня тупым взглядом. В свою очередь, глядя на мальчугана, Агей призадумался. До него только сейчас стало доходить, что Калиныч, веленый болван Дабир, единственные люди, которые связывают его с его родным островом и вообще, являются единственной опорой на этом свете. Если их увезут на побережье, то он останется совсем один, и получается, что Седат и этот засранец Амин, его единственные близкие люди на этом свете. От этих мыслей стало жутко, но парень постарался взять себя в руки. «Нет, не все так плохо», — думал он. «Седат тоже ведь зависит от парней. Если их увезут с концами, то и ему придется становиться бродягой. Не для этого ведь он уходил со своего насиженного места. Нет, он обязательно что-нибудь придумает». Обуреваемый такими мыслями, не обращая внимания на смрад, исходящий от мальчонки рядом, Агей сидел, как на иголках, покорно ожидая старика. Тот появился почти через час. Подойдя ближе, он почему-то рассмеялся и с довольным лицом потрепал Амина по голове, а затем посмотрел на Агея. «Ну, что, брат, как тебе наша вылазка?» Агей не успел ничего ответить, как старик продолжил. «Нет, ты смотри, как вышло», — возбужденно говорил он. «Наша с тобой смерть прямо рядом прошла. Когда я позицию занял, то какое-то сомнение на меня напало. Вроде план неплохой, но засомневался я, решил изменить его. Придумал я, чтобы ты схватил младшую сестричку и потащил ее в заросли, а я бы аккуратно вырубил старшенькую, уложил ее и задрал ей юбку. Эти дурни прибежали бы на крики и подумали бы, что какие-то бродяги решили изнасиловать девку, но испугались криков и утащили младшенькую. Со старшей осталась бы баба, а то и старик. Я бы их легко вырубил, освободил парней, а дальше, как мы с тобой раньше условились. И вроде план отличный, радоваться надо, что мне это в голову пришло, но чего-то там, словно не хватало. Как будто, что-то важное я упустил. Я уже и руку поднял, чтобы тебе махнуть, но словно что-то меня удерживало. И вдруг слышу, машина едет. Представляешь, а, появись она на 5 секунд позднее, мы бы начали дело и сейчас бы здесь уже не сидели. Шериф не дурак, он со своими ребятами нас только так пострелял бы. Когда ты уполз за ними, подслушивать, я решил глянуть, кто там еще приехал, и увидел, как один из его ребят решил прогуляться по округе. Я вовремя с его пути ушел и за ним полез. Если бы он тебя заметил, я бы тебя прикрыл. Но, как видишь, он тебя не заметил. Опять нам повезло. Ну, да, поддакнул Агей. Ладно, а теперь к делу. Рассказывай подробно, чего ты там подслушал у них. Агей подробно, стараясь не упустить никаких деталей, рассказал о подслушанных в кустах разговорах. Подумав, что для пользы дела надо рассказать все, он также поведал о сердечных делах шерифа. «Неплохо», – пробормотал старик и задумчиво почесал свой подбородок, когда парень закончил рассказывать. «Слушай, Седат», – сказал Агей, – «а ты там, сейчас, что видел?» «Да», – досадливо махнул рукой старый джигит. «Они покидали наших парней в машину шерифа, словно мешки с дерьмом. Потом уехали, а остальные ублюдки собрались и всей кодлой дальше пошли к себе домой. Один старик остался, а он, зачем остался? Этот старый дурень, перед ними целое выступление устроил. Опять кричал, что не надо связываться с пиратами, не принесут эти деньги счастья и прочее. Седак тихо засмеялся, сказал им, что будет здесь, в этой рощице, 2 дня сидеть и их ждать. Если они не образумятся и не вернутся к нему, то он один в ковчег уйдет. Странно, задумчиво сказал Агей. Он же, еще вон когда, так говорил. Зачем же он сейчас с ними сюда шел, назад? Да, кто его знает. Может, из ума выжил и надеялся их убедить от таких денег отказаться. Старый джигит усмехнулся. Так, а мы-то как? Спросил Агей. Пойдем за ними. Что, не терпится действовать? А как же? Удивился парень. Молодец. Похвалил его старик и похлопал по плечу. «Я тебе уже говорил, есть в тебе дух, Агей, молодчина. Действовать, конечно же, надо. Ситуация у нас полное дерьмо, но есть и неплохие карты на руках. С ними вполне можно хорошую партию сыграть. Так, что делать-то будем? Действовать». Старик обхватил пальцами шею Амина, нажал на нужные точки и тот снова вырубился, вытянувшись на земле. 7-13. «В общем, так, старый джигит посмотрел на Агея. Начинаем прямо сейчас. План такой, сейчас ты пойдешь по лесу, вон туда». Старик показал рукой в южном направлении, откуда они пришли. «Пройди 300 метров, а потом, выходи в долину и иди по ней к их лагерю. Твое дело, изобразить из себя свихнувшегося от голода бродяжку. На ходу, бормочи под нос, и, если сможешь, слезу пусти. Негромко, но, чтобы тебя слышно было. Когда дойдешь до деревьев, старик тебя услышит и остановит. Если нет, то поверни туда, в деревья, к озерцу. Если старик спросит, чего ты туда полез, скажи, что тебе показалось, что там едой пахнет. Когда он тебя остановит, бросайся на колени, говори, что не ел уже 5 дней, умоляй дать тебе еды. В ногах у него валяйся, на брюхе ползай и ботинки целуй. Надо, чтобы ты его убедил, что уже почти свихнулся от голода, и ради жратвы, готов на все. Короче, он должен убедиться, что ты жалкий червь. Но, при этом бормочи и рассказывай о себе, упомяни Коляныча, чтобы старик быстро понял, что ты из компании захваченных ими рабов. А зачем вот это все? Немного удивился Агей. Зачем в ногах ползать? Чтобы я отвлек его, а ты схватил, чтобы выпытать, где ферма, куда они парней увезли. правильно понимаешь. Но, погоди, Седат, зачем нам вообще этот дед? Давай, как и раньше, просто пойдем за остальными. Они медленно идут, мы их легко догоним и проследим за ними, до самого их дома. Старик невесело улыбнулся. Ты, что же, думаешь, их ферма прямо на границе стоит? Наверняка, она в жилых местах и, скорее всего, окружена другими фермами. А там могут быть люди. Как ты себе представляешь слежку по засеянным полям, на которых кто-то работает? Эти ублюдки придумают, как оправдать свою прогулку, а нам как быть? Кто знает, что их соседи предпримут, если увидят двух крадущихся бродяг. К тому же, Агей, пойми главное, этот дед – сущий пустяк. Я его и без твоей помощи смогу и убить, и оглушить. Главное не это, а наши парни. Если папашка Сквилл уедет с шерифом Бруком, то там, караулить их, останутся трое мужиков. Бугайлов, Хиляк Санир и брат Фертины, Антон. Ты знаешь, Агей, как нам с этими тремя мудаками разобраться? Как? Я пока еще не все продумал, но, в целом, план такой. Ты пойдешь к ним на ферму и представишься таким вот жалким и голодным бродягой-попрошайкой, но, чтобы они сразу поняли, что ты друган Коляныча. За тебя награда ведь 15 тысяч. Они, конечно, удивятся, что такие деньги сами к ним пришли и насторожатся. Но твоя задача – сразу убедить их, что ты жалкий червь, от которого никакой опасности. Они обрадуются, а тут я на них и нападу. А как ты нападешь-то? Приду после тебя, постучусь к ним в дом, представлюсь еще одним бродягой и начну действовать. А там и ты, им в спину, как-нибудь ударишь. Вот такой план. Как я уже сказал, я еще не все продумал, и это только его основа. Все еще может поменяться 10 раз. Но, главное, действовать надо быстро. Пока шериф с главой семейства не вернулся, и очень многое зависит от того, насколько убедительно ты сможешь притвориться жалким слизняком. Сейчас, с этим дедом, я посмотрю, убедительно ты прикидываешься или нет. Если да, то это очень хорошо для нашего нападения на их ферму. Если же ты не сможешь изобразить чокнутого бродягу и будет видно, что ты притворяешься, придется план изменить. Понятно, задумчиво пробормотал Агей. Только, о чем мне с ним говорить-то? В том-то и дело, что тебе не надо с ним ни о чем говорить. Наоборот, не допускай нормальной беседы. Веди себя как сумасшедший, но в то же время, рассказывай что угодно о ваших делах. Про то, какие пираты негодяи, как они опасны и прочую чушь. А что до разговоров, то говорить с ним буду я, когда мы его схватим. Мне надо кое-что выяснить про его родственников и их ферму, прежде чем нападать. Ты будешь его пытать, если придется. Но ты, не волнуйся. Я уверен, здесь глухое место, и если даже он будет орать во всю глотку, его никто услышит. Понятно. Ты точно все понял? Понял. Сможешь это сделать? Агей хотел сказать «постараюсь», но вовремя удержался и сказал: «Все сделаю, как надо. Только у меня один вопрос, сколько мне перед ним дурака валять-то, до того, как ты его схватишь? Да какая тебе разница-то? Придуривайся, идиотничай, а я буду смотреть, как это со стороны выглядит. Когда пойму, что ты справляешься или не справляешься, вырублю этого старого болвана. Твое дело – изображать голодного дурачка как можно дольше, остальное я беру на себя». «Я понял», – кивнул Агей. «Отлично, начинаем прямо сейчас. Иди». Они поднялись на ноги. «И еще», – сказал Седат, – «самое главное, когда будешь там идиотничать, ни в коем случае не смотри по сторонам, не ищи меня взглядом по кустам. Все внимание на старого ублюдка. Понял? Понял. Тогда, начинаем. Иди». Ничего не говоря, парень развернулся и двинулся прочь, шагая между деревьев в северном направлении, туда, откуда они недавно пришли. «В принципе, — думал Агей, — дело не сильно сложное. Этот старик, конечно, опасен, но вряд ли он захочет меня убить. Тем более, что Седат меня прикрывает. А вот дальше, на ферме, там уже придется постараться». Он вдруг вспомнил, как в младших классах он участвовал в школьных спектаклях. В одном из них Вилен играл роль сумасшедшего нищего. В память врезалась часть его роли, когда очкарик, одетый в лохмотья, сидел на сцене и, поднимая вверх указательный палец, говорил с идиотским видом: «Я не дурачок, я все понимаю. Вот, жизнь какая, непредсказуемая», — подумал парень. «Сейчас бы сюда, на мое место Вилена, он бы сыграл эту роль». Вспомнив это, Агей непроизвольно нервно хихикнул, однако решил эту идиотскую фразу взять на вооружение. Пройдя достаточное расстояние под деревьями, Парень остановился, огляделся и, не заметив ничего подозрительного, вышел на открытое место, в долину. Там он направился назад, на север, прямиком к нужному месту. В голове он прокручивал варианты своего будущего притворства. Впереди, уже совсем близко, показались деревья знакомой рощицы. Помня инструкции Седата, парень начал всхлипывать. Вот тут стоял папаша Сквилл, разговаривая с шерифом Бруком. А слева видна знакомая просека, ведущая между кустов на полянку, где девчонки собирали цветы. Вспомнив про свою красавицу, парень искренне застонал от досады и бессилия. «Что за скотство такое?» — только и подумал он. «Я должен был явиться к ней, как сказочный принц, а теперь...» «А, что, теперь? Я ведь кто? Бродяга. Не то, что ее нынешний женишок, шериф. Он крутой тип, сильный и при деньгах. А я кто? По сравнению с ним? Да никто. Замухрышка обоссанная. Еще хуже, чем наш засранец Амин». От таких мыслей, против воли, из глаз выступили слезы, и парень, сам уже не понимая, притворяется он или нет, искренне разревелся, как ребенок. На душе стало так погано, что ему просто захотелось подойти к ближайшему дереву и со всей силы долбануться головой. Он прошел несколько метров, как вдруг услышал голос: «А, ну, стой!» Парень вздрогнул и остановился. Из-за дерева появился старик с ружьем, направленным на парня. «Сработало!» — только и подумал он. Все расстройство и дурацкие мысли испарились. В голове остался один азарт. Парню не терпелось сыграть свою роль на отлично и доказать старому джигиту, да и себе самому, что он, агей, хоть чего-то, достоит в этой жизни. Старик, с довольно приятным лицом и седой бородкой, стоял, наведя на парня ружье. «Дедушка!» — воскликнул парень, падая на колени. «Не стреляйте, не надо!» «Ты кто такой?» — спросил старик, подозрительно оглядывая окрестности. «Не убивайте, дедушка!» — заблажил парень. «Дайте поесть, умираю. Я уже 5 дней не ел». Старик вдруг быстро подошел и, приставив ствол ружья к груди стоящего на коленях агея, зло спросил: «А где твой друг?» От этого вопроса парень оцепенел. В голове почему-то возникла мысль, что старик все эти дни знал, что за ними ведется слежка. Но зачем же он тогда остался здесь, один, раз знал, что где-то рядом ошиваются два врага? Нет, это вряд ли. Тогда кольнула следующая мысль. Возможно, он только что засек Седата и резонно предположил, что появившийся бродяга – его сообщник. Это было уже больше похоже на правду, и агей, испугавшись, сильно напрягся. Однако он смог из себя выдавить: «Как какой друг? Друг, друзья, с которыми ты странствуешь?» «Так, нет никого, один я, а друзей убили, там, на западном хребте». «Когда?» — на лице у старика появилось немного заинтересованное выражение. 5 дней назад убили их всех». Агей заставил себя заплакать и затрясся в рыданиях. «Кто убил-то их?» — спросил Трири. «Охотники их убили», — навзрыд проговорил парень. «Какие еще охотники?» — фыркнул старик с презрительным видом, мол, кому ты нужен, на тебя охотятся еще. «Кто за тобой охотится-то?» Парень с глупым лицом улыбнулся, поднял указательный палец и, наконец, выдал свою коронную фразу. «Я не дурачок, я все понимаю. Капитан Рамос охотился за Колянычем не просто так, а потому, что тот кое-что знает про него». От этих слов уже оцепенел уже старик Трири. «Рамос, Колыныч?» — удивленно пробормотал он. «Ты знаешь Колыныча?» «Колыныч, мой лучший друг». Старик вдруг внимательно огляделся и присел на колени рядом с сидящим дурачком. Отложив в сторону ружье, Трири взял за грудки парня. «Говори, какой такой Колыныч?» «Колыныч, мой лучший друг», — воскликнул агей. «Но его убили. И других тоже». «Кого других?» «Остальных. Велена, Добера и Жириха». При этих именах старик опять словно впал в ступор и уставился на парня безумным взглядом. Тот тоже вылупился на него. Так они сидели, наверное, минуту, после чего старик опомнился и спросил: «А ты кто? Как тебя зовут?» «Агей я». При этом имени Трири в очередной раз сильно удивился. Однако в ступор он уже не впадал. Быстро оглядевшись по сторонам, он спросил: «Здесь, сейчас, ты один?» «Один, точно один, да говорю же вам, убили их всех. А ну-ка». Старик еще раз внимательно огляделся по сторонам, после чего схватил парня за руку и поволок его в рощицу. Пройдя немного, они очутились на поляне, где находилось рукотворное круглое озеро, метров 10 в диаметре. Оно было обложено каменной кладкой, и на берегу возвышалась каменная беседка. Когда-то она имела купол, поддерживаемый тонкими колоннами, но он давно обрушился, и беседка являла собой живописные руины. Явно это было очень древнее сооружение и, в другое время, Агей с удовольствием осмотрел бы его, но сейчас не до этого. Он увидел, что рядом лежат несколько заплечных мешков и видна куча свежесломанных веток, будущий костер. Возле этой кучи старик отпустил парня. «Так», — сказал Трири, — «рассказывай мне все». Агей сразу подумал, что за ними сейчас внимательно наблюдает Седат, и сразу бухнулся на колени. «Дедушка», — запричитал он, — «дайте поесть, я 5 дней ничего не ел». «Да какой я тебе, дедушка», — окрысился Трири. Он вдруг замолчал, посмотрев себе под ноги. Проследив за взглядом старика, Агей увидел лежащий на земле надкусанный сухарь. Почему-то парень подумал, что его уронила младшая сестренка Альны. «Вон», старик нагнулся, быстро подобрал сухарь и подал его парню. «Ешь». Не колеблясь, тот схватил его и жадно начал грызть. «Тварь поганая», только и подумал парень, чувствуя, как на зубах скрипит песок, в котором был испачкан этот сухарь. Внутри вспыхнул праведный гнев. Раньше, с самого момента захвата друзей в плен, этот старик, единственный из компании фермеров, не вызывал у Агея злости. Даже наоборот, то, что Трири просил своих родственников не связываться с работорговлей, а идти дальше, в ковчег, вызывало у парня уважение и симпатию. Но сейчас этот мерзкий поступок все перечеркнул. «Мразь», — думал Агей, с усилием жуя уже кем-то надкусанный сухарь. «Ну, что за мразь? К тебе обратился голодный человек, а ты? Ну и мразь». Парня просто затрясло от негодования. Он твердо решил, что когда Седат схватит этого урода, то он, Агей, точно отвесит пленнику несколько увесистых оплеух. Нет, на ум пришла новая мысль, и парень сам испугался ее. «Убью», — подумал он, — «когда Седат закончит свой допрос, я лично прикончу мерзкого старикашку. Пусть получит по заслугам. Убью, чтобы доказать Седату и себе, что я не хлюпик». После таких кровожадных мыслей парень немного успокоился и даже засомневался, а сможет ли он вот так, не как в бою в источнике, а спокойно, убить полностью беззащитного пленника. Несмотря на целый водоворот мыслей, охвативший его, парень не забыл и про главное свое задание. «Дедушка, дайте еще». Доев сухарь, начал клянчить он. «Дедушка, подожди, расскажи, сперва, как этот твой Калиныч выглядел». Парень начал описывать своего друга и остальных парней. Убедившись, что описанные люди ему уже знакомы, старик опять ненадолго впал в ступор, а затем спросил. «Так, ты когда их видел? В последний раз, 5 дней назад, когда их убили. А ты их тела видел?» «Нет, конечно, там охотники были, они напали, а я не дурачок, я под куст залез, а они дальше пошли, и они стреляли, и там кричал кто-то. А с чего ты взял, что их убили?» «А как же», сделал удивленную морду парень. У старика же на лице было написано облегчение. «Значит», уточнил он, «там стреляли, а ты побежал и их 5 дней не видел?» «Именно так, дедушка, я же не дурачок, охотники знают, что мы на север шли, а я сюда, на запад, побежал. Там дорога была, холмы, а потом обрыв большой, я чуть не упал туда, я потом сюда побежал, а тут вы. Дайте поесть, дедушка». «Подожди, а что за охотники-то были?» «Это потому, что Калиныч знал, и мы все знаем». По-идиотски улыбнувшись, Агей поднял палец вверх. «Надан вернулся в пустоши и начинает борьбу с Сигригором, и нефтяники с ним заодно. Мы видели, как они сговаривались, и они не хотят, чтобы мы про это рассказали, поэтому и послали убийц за нами. И капитан Рамос тоже не хочет, чтобы мы болтали, и он, еще раньше, послал за нами охотников». «Да, ты откуда все это знаешь-то?» — выкрикнул старик. «Я сам слышал. По рации. Охотники за рабами откликнулись и взяли контракт на нашу поимку, а капитан Рамос обещал им все расходы возместить». Старик на несколько секунд задумался. Вдруг он вскочил на ноги и, глядя на небо, затряс кулаками. «Ах, идиоты! Ах, дураки!» — вскричал он. Такая реакция сильно удивила парня. Неясно было, кого ругает Трири. «Говорил я ведь им, говорил, досадливо говорил старик». При этих словах Агей понял, что тот имеет в виду своих родственников-фермеров. Однако, неясно, чего он сейчас так убивается. Ведь, наверняка, Калиныч сразу им рассказал, в какие опасные дела те ввязываются, решив связаться с пиратами. То ли старик это забыл, то ли из ума выжил, то ли были у него еще какие соображения, это неясно, да и не очень интересно. Парень только согласно закивал и поднял вверх указательный палец. «Я не дурачок. Я знаю, что охотники опасны, очень опасны, а капитан Рамасинадан еще опаснее их». Старик вдруг с перекошенным лицом посмотрел на дурачка, сидящего перед ним, и вдруг рванулся к нему. Агей подумал, что тот начнет его бить. Страха он не чувствовал, наоборот, был зол на старика и сейчас, едва ли не первый раз в жизни, с удовольствием ввязался бы в драку с этим гадом, но... Парень хорошо помнил инструкции Седата, в которых про драку не было сказано ни слова, поэтому он только воскликнул: «Не бейте, дедушка!» и нагнулся, прикрывая голову руками. Старик повалил парня на землю, перевернул на грудь и уперся коленом ему в спину. «Не бейте!» – пискнул Агей. «Не ори!» – вдруг спокойным голосом ответил старик. «Есть хочешь?» «Очень хочу, дедушка. Я 5 дней уже не ел. Пойдешь ко мне домой, там еды много и охотники тебя не найдут». «Пойдешь?» От такого вопроса Агей впал в небольшой ступор. Как реагировать на такое предложение, чтобы не вызывать подозрений, он не знал, но с трудом сказал: «Не бросайте меня, дедушка, возьмите с собой». «Хорошо, значит, пойдем вместе». Старик выкрутил парню руки за спину и начал их связывать неизвестно откуда появившейся у него в руках веревкой. «Дедушка, зачем вы мне руки вяжете?» «Спокойно, так надо». Быстро связав руки, старик поднял парня на ноги, повел к краю поляны, где лежали его вещи, и была собрана куча хвороста для костра. Старик посадил парня спиной к ближайшему дереву. «Посиди тут, а руки-то, дедушка, зачем?» – вопрошал парень плаксивым голосом. «Слышал ты такое слово надо?» «Слышал, только, зачем?» «Сиди тихо, а то охотники услышат». Тририй склонился над своими тюками, начав перекладывать в них вещи. Агей замолчал, недоумевая: какого черта медлит Седат? По его мнению, уже давно было пора вырубить старого гада, однако, ничего не происходило. Вокруг полянки, среди деревьев, куча кустов, но Седата нигде не видать. Что за черт? Озабоченно подумал Агей. Он был уверен, что старый джигит, где-то рядом, в кустах, наблюдает, но, сколько можно ждать удобного момента? 7:14. Малой, я тут унижался, перед этим старым уродом, зло думал Агей, сплевывая крошки и песчинки, приставшие к зубам. Он рассеянно взглянул в сторону старика и вдруг увидел за его спиной, в кустах, Седата. Встретившись с ним взглядом, Агей вздрогнул, а тот начал жестикулировать. Он показал пальцем на парня, а затем сжал руку в кулак и поднял большой палец. «Это он, что, показывает, что доволен мной?» Не совсем понял Агей. Затем товарищ ткнул пальцем в копошащегося старика, потом в Агея и показал двумя пальцами идущего человека, махнув рукой в сторону севера. «Это чего? Хочет, чтобы я с Тририем пошел к ним на ферму?» Седат показал пальцем на себя самого и опять показал двумя пальцами идущего человека, опять махнув рукой в северную сторону. «Он тоже пойдет туда?» Между тем, старый джигит показал растопыренные пальцы, махнул рукой в северную сторону, показал пальцем на себя и изобразил несколько ударов кулаками. «Там, он собирается напасть на них», потом он ткнул пальцем в Агея, поставил левую ладонь вертикально и ударил в нее правым кулаком, показав в сторону старика. «А это, что, чтобы я ударил им в спину?» – подумал парень, сразу вспомнив разговор с джигитом перед этой вылазкой. «И как я это сделаю?» Старый джигит сделал успокаивающий знак ладонью, мол, все нормально, показал большой палец, потом приложил указательный палец к губам, после чего скрылся за кустом, пропав из вида. «Ну, здорово», с неудовольствием подумал Агей, который уже настроился на то, чтобы в самое ближайшее время накостылять старику-фермеру по шее, ибо сильно хотелось отблагодарить его за щедрую кормежку недоеденным сухарем, поднятым с земли. Старик вдруг визгливо выругался и с силой пнул тюк, который собирал, отчего тот улетел в кусты. Резко развернувшись, Трири визгливо выкрикнул: «Какого хрена, я вообще, тут, ради них, жопу рву!» Сделав несколько шагов к куче хвороста для костра, старик снова ударил ногой, разбросав кучу веток. Агей не успел удивиться, как дед подобрал свою винтовку и подскочил к парню. «А ну, вставай!» — крикнул он, поднимая одной рукой парня с земли. Парень так легко взлетел в воздух, что едва не вскрикнул, удивившись силе старика. Стало очень стыдно за недавние мысли о драке с ним. Этот старый фермер оказался весьма сильным, и открытая драка с ним стала бы непростым делом даже для Седата. «Идем!» — выкрикнул Трири, не беря ни одного тюка, оставив на полянке лопатку, несколько котелков для воды и другое барахло, Старик потащил парня между деревьев. Выйдя из рощицы, старик быстрым шагом направился на север, а Гей едва поспевал за ним. Этот резкий уход, бросание вещей, изменение планов и прочее, выбили парня из колеи. Вместе со стариком они быстрым шагом отмахали почти километр, прежде чем Агей, наконец, не пришел в себя и не вспомнил про Седата. Наверняка старый джигит не бросил Амина, так что, при такой скорости, товарищи могли и не поспеть за ними. Следовало помочь им, и, немедленно, дедушка, взмолился Агей, дайте отдохнуть, устал я, не могу идти. Трири остановился, с неудовольствием посмотрев на парня. Ладно, пожевав губами, сказал он, отдыхай. Агей, со связанными за спиной руками, немедленно бросился на землю, улегся на бок, вытянув и правда, немного уставшие ноги. Через минуту старик сказал недовольно, ну, что, отдохнул, дедушка, дайте еще минуту, умираю. Ладно, отдыхай, бросил ему старик. Он отвернулся от лежащего парня и начал оглядывать окрестности. Немного погодя, Агей, решив не испытывать терпения старика, поднялся на ноги и продолжил путь. «Дедушка, не так быстро», — плаксивым голосом просил парень. «Я не успеваю, у меня ножки болят». Старик ругнулся, но скорость немного сбавил. Далее они шли, делая привалы почти каждые километр полтора. Во время отдыха Агей с трудом удерживался, чтобы не обернуться и не оглядеть окрестности в поисках Седата. Однако рисковать было нельзя, и парень мужественно держался, не вертя головой попусту. Старик и парень шли, все время видя перед собой след, который оставила машина шерифа, смявшая на своем пути низкую траву. Местность же не сильно изменилась. Вытянутые холмы почти пропали, став значительно ниже. По пути встречались открытые пространства и небольшие рощицы. Иногда их путь пересекали совсем невысокие холмы. Прошло около часа. Тучи на небе разошлись и снова светило яркое солнце. Настроение старика сильно переменилось. Если в начале пути он зло поглядывал на парня и изредка ругался сквозь зубы, то сейчас он вдруг резко подобрел, расспросил Аги о родителях и начал рассказывать о своей семье. Парень узнал, что у него было 6 детей, из которых до взрослых лет дожили 4, а жена умерла вскоре после рождения дочери Мелиссы. Его сын Сквилл, нынешний глава их семьи, здоровяков, щуплый Санир и дочь Мелисса. Когда шериф Груб женился на Мелиссе, то он заманил их сюда, на границу, соблазнив дешевизной местной земли, которую раздавали в аренду чуть ли не за даром. Дела пошли хорошо, но несколько лет назад Марта, жена Сквилла, умерла при родах вместе с ребенком, оставив на него 2 дочерей. А год назад, точно так же, при родах умерла и дочка Мелисса, жена шерифа Грука. После этого все пошло наперекосяк, цены на урожай сильно упали, и началась у них черная полоса. Работать приходилось больше, а заработки были мизерные. Пришлось залезть в долги ростовщикам и, в конечном итоге, дело дошло до того, что, не видя иного выхода, их семья решила все бросить и спастись от долговой тюрьмы в Ковчеге. Рассказывая это, старик уже без всякой злости смотрел на парня. Он даже развязал ему руки и, рассказывая про свою жизнь, по-отечески похлопывал по плечу. Агей делал вид, что ловит каждое слово, но на самом деле слушал старика вполуха. Его обуревали весьма интересные мысли. Видя расположение и смену настроения Трире, парень тоже остыл, выбросил из головы мысли о месте за грязный сухарь, и начал думать, нельзя ли использовать благостный настрой старика в своих целях. Появилась очень заманчивая идея, открыться старику, объяснить ему, что он, Агей, не дурачок, а рассказать, как все обстоит на самом деле. Подозвать Седата и, втроем, серьезно обсудить ситуацию и сообща придумать, как уберечь родных старика от неизбежных опасностей. Агей готов был отдать фермерам весь клад в белой хвори, за исключением, конечно, доли Седата. Все это за то, чтобы фермеры не выдали их пиратам, помогли им укрыться и добыть клад белой хвори. Парень знал, что Калиныч не будет против таких условий, ведь если эти ребята окажутся порядочными людьми, то тогда можно взять их в долю большого клада. А там, пока они будут заниматься этими кладами, я бы сблизился с красоткой Альной, восторженно думал Агей. А затем, когда морской клад будет наш, я женюсь на своей принцессе. А там и Владлена с Севером можно выкупить из рабства. Я поделюсь с ними золотом, и они тоже свои семьи заведут. Построим себе дома на берегу океана, чтобы мы все рядом жили. Я, Север, Владлен и Калиныч. И тогда у нас всех, просто райская жизнь начнется. В голову полезли такие приятные мысли, что хотелось плакать от радости. Однако, сразу же проявились сложности. Во-первых, шериф Брук. Ему обещаны 100 тысяч, плюс Альна. Вряд ли он так просто откажется от такого соблазнительного куша. Как решить с ним проблему, Агей пока не знал. Во-вторых, сами фермеры. Парень знал, что Калиныч умнее его, и у него более подвешенный язык. Однако, несмотря на это, бывший раб за несколько дней плена не смог перетащить фермеров на свою сторону никакими посулами. Если фермеры не поверили ему, то вряд ли поверит и доверится им сейчас. И все это из-за неадекватности этих чертовых фермеров. Агей поморщился и подумал. Правильно старик Тририй говорит. Идиоты они, эти его родственнички. Настоящие идиоты. Ведь можно же все сделать без лишней суеты и рисков. Целых два клада их ждут не дождутся, а они доверились шерифу, который, при желании, легко их надурит. Поразмыслив немного, парень подумал, что и старик Тририй представляет проблему. У него сейчас хорошее настроение, но кто знает, что у него в голове, на самом деле, делается. Вот устроим сейчас, с Седатом, с ним откровенный разговор, а он возьмет и откажется. И что тогда? Убивать его? Ну, допустим, а дальше что? Парень подумал, что лучше уж не лезть на рожон, а смиренно идти к ним, чтобы, добравшись до фермы и оказавшись среди врагов, ударить им в спину. Но, кто знает, как они себя поведут, когда мы придем к ним на ферму, думал Агей. Может, они меня, прямо с порога, отправят в чулан к пленникам, и попробуй тогда, ударим в спину, сидя связанным вместе с Колянычем и парнями. От таких мыслей начала болеть голова, и парень решил действовать, как предписал ему Седат, а там видно будет. Часа через два пути, миновав очередную рощицу, Агей увидел вдали, прямо по курсу, двухэтажный дом. «Смотрите, дедушка!» — глупо воскликнул парень. «Дом! Пришли уже!» — хмыкнул старик. Агей удивился. «Неясно, это их дом или это уже начинаются жилые места и их ферма дальше. Но как тут поговоришь серьезно, когда играешь роль дурачка?» Они шагали вперед и вскоре подошли к примитивной деревянной изгороди, состоящей из двух досок, прибитых к врытым в землю столбикам. Эта изгородь, высотой до пояса, преграждала путь и тянулась в обе стороны. Справа голая земля и, метрах в ста небольшой вытянутый холм, заросший деревьями. Изгородь уходила туда, словно и не думая кончаться. В левой же стороне виднелась рощица и в каких-то 150 метрах забор кончался. Судя по всему, там уже был обрыв каньона. Перед забором тянулась канава глубиной в полметра. За забором бугристая земля, похожая на заброшенную пашню, и за ней, метрах в ста, стоял довольно большой двухэтажный дом из белых досок. Справа от дома, параллельно забору, тянулся ряд зеленых деревьев, уходящий к горизонту. С левой же стороны дома, за ним дальше, видна часть сарая, а на самом краю каньона стоит деревянная беседка. «Дедушка, давайте отдохнем», — привычно взмолился Агей, когда они достигли заборчика. «Уже пришли», — как-то страдальчески улыбнулся старик. «Вот мой дом, дедушка, подождите минутку, сил нет». «Ну, давай передохнем», — покладисто согласился Трири. Ситуация немного удивила парня. «Получается, — думал он, — мы уже давно вышли из пустоши в жилые места. Но где была граница пустоши?» Парень думал, что там будут какие-то знаки, типа пограничных столбов, про которые он читал в книгах. «Дедушка», — решился Агей задать вопрос, — «а вот это вот, все, мы ведь уже вышли из пустоши». «Да», — старик широко улыбнулся и показал рукой вниз. «Видишь канаву? Это и есть граница». «Граница пустоши», — опешил Агей. «Ага, сейчас мы стоим с тобой на земле Сегригора, а вот здесь, за оградой, уже территория округа Южный Вер. А кто копал эту канаву?» «Сам не зная зачем», — спросил парень. «Мы и копали. Тут раньше только столбики стояли, они обозначали границу земель чигуров. Это ведь раньше их территория была, а затем Сегригор ее загробастал. Когда мы здесь обосновались, то комиссии приезжали, и представители Сегригора и администрации округа. Потом, когда мы канаву вырыли, они снова приезжали, смотрели, правильно ли». Старик усмехнулся. «Забор тоже мы делали, вот этими самыми руками. Вон, видишь», — Тририй указал на беседку. «Она прямо над обрывом в каньон, куда ты чуть не упал. Я эту беседку один, считай, строил. Им ведь все некогда. Я один работал, по вечерам. Игрушка, а не беседка. С нее вид, знаешь какой, открывается, закачаешься». Только сейчас до парня дошло, что он, вместе с товарищами, пересек всю великую пустошь, от края до края, от восточного канала до западного каньона, и сейчас он стоит в ее самой северо-западной точке. «А тут это?» — спросил Агей, придав лицу дурацкий вид. «Пограничники-то ходят,